Март, колыбельная. Вон и дни певала дрема по всем селам, деревням. Спи, младенец, не то злому псу татарину отдам. Ночью черной, ночью лунной, по Тюрингии холмам. Спи, германец, не то гунну кривоногому отдам. Днесь по всей стране богемской, да по всем ее углам. Спи, богемец, не то немцу, пану Гитлеру отдам.